Глава 4. Эверли. Сдержать слово оказалось не так-то просто, потому что как только мы добрались до большого храмового зала, Мелоди растворилась в толпе. «Ну, супер!» Тихо выругавшись, я осмотрелась по сторонам. Храм был заполнен людьми. Здесь собрались зимние ведьмы всех возрастов. Они стояли небольшими группами, разговаривали и смеялись, а дети с громким визгом гонялись друг за другом по залу. Я ожидала, что вот-вот кто-нибудь крикнет им «В храме не бегать!», как это было во времена моего детства. Но нынешним малышам повезло. Очевидно, колдуни еще не пришли, и детям сделали поблажку. Пусть я и не любила подобные мероприятия, но не могла отрицать, что при входе в храм меня охватывало приятное ощущение. Казалось, что древнюю магию в этом гигантском здании можно потрогать руками. Это служило одной из причин, по которым оно пользовалось такой популярностью в качестве места собраний. Храм был не просто впечатляющим сооружением, он много значил для нас, ведьм. В те месяцы, когда зимние ведьмы, по сути, лишались магии, их притягивало к этому месту. Оно давало им силу и утешение. У меня же от высоких белых стен из песчаника, украшенных многочисленной росписью и огромного деревянного купола, пробегали мурашки по коже. Здесь я особенно сильно ощущала магию в своих венах, и приходилось концентрироваться, чтобы скрыть отголоски силы. Скинув кожаную куртку, я обвела взглядом толпу. «Эверли?» — раздалось слева от меня. Ко мне широкими шагами спешил отец. Толпа расступалась перед ним, словно он шел по воде. «Привет, папа». «Привет, милая», — поприветствовал он меня, обняв за плечи и поцеловав в лоб. «Где твоя сестра?» «А где Пунш?» — вопросом на вопрос ответила я. Отец мягко рассмеялся. «Ей недавно исполнилось 18. Пусть развлекается. И пока она остается в кругу Ковина, все будет хорошо. Я знаю. Мы присматриваем за своими». И не сосчитать, сколько раз я слышала эти слова. «Верну ее домой до полуночи», — пообещала я. «Постарайся тоже немного повеселиться». «Угу», — откликнулась я, заставляя себя улыбнуться. Отец внимательно посмотрел на меня. Его улыбка исчезла, и он принял серьезный вид. «Ты хорошая девочка, Эверли». Не настолько хорошая, как он думал. К тому же я была уже не девочкой, а женщиной, но все равно послушно улыбнулась ему. Чувствовалось, что он пытается убедить скорее себя, чем меня. Я кивнула в сторону переполненного людьми зала. «Возвращайся к остальным, пап. Со мной все будет в порядке». «Крейг здесь, ты знаешь? Вот только ты не начинай!» Высвободившись из отцовских объятий, я подтолкнула его. «Иди уже, со мной все будет нормально». Мы попрощались, и я продолжила поиски Мелоди. Сестра обожала подобные собрания, она ими жила. Я же, напротив, могла придумать себе занятия и получше, чем каждый четверг вечером сидеть в храме и слушать одну и ту же историю снова и снова. Да, магия наших предков, наполнявшая храм силой, дарила приятное ощущение и ложилась на мои плечи, словно теплое одеяло, но с годами это стало казаться слишком однообразным. Кто-то из Ковина узнавал меня и уважительно кивал. Другие игнорировали, а третьи тихо перешептывались между собой. По размерам этот зал, наверное, не уступал футбольному полю или арене. Здесь вполне можно было устраивать концерты. Помещение заполняли большие столы и скамьи, а в конце зала находилась сцена. Стены освещали факелы, а во внушительных огненных чашах на помосте горели и потрескивали магические костры льдисто-синего цвета. В этом плане мы оставались старомодными. Хотя наши дома были оснащены всеми современными удобствами, в общих пространствах отдавалось предпочтение камню, дереву и огню. И нашей магии, начиная с декабря. Я почти пересекла коридор, когда увидела их. Крейга и его друзей. Они стояли в стороне от других групп, откровенно красуясь. Многие молодые ведьмочки одаривали Крейга и остальных парней восторженными взглядами. В конце концов, они охотники. Титул, который ни в одном из колдовских ковенов не присваивался просто так. Хотя я и сама когда-то горела желанием стать одной из них, вынуждена признать, что делать охотникам было практически нечего. За последние несколько десятилетий через врата прорвалось лишь несколько даймонов, и все они закончили тем, что были брошены с перерезанным горлом на кострище в центре нашей деревни. Или их обезглавили. Хороший даймон — мертвый даймон. Нас учили этому с раннего детства. Ненависть к даймонам подобна лесному пожару, всепоглощающая и волнующая, и все же это абсурдно. В нас текла одна кровь. Именно их гены многократно усилили нашу магию, и тем не менее мы на них охотились. Впрочем, если верить преданиям, в прежние времена охоту начали они, сражаясь из жажды убивать. Мы же вступали в битвы, чтобы выжить. Для каждого из четырех ковенов все, что приходило в наш мир через Тенебрис, приравнивалось к злу. В этом отношении весна, лето, осень и зима не отличались друг от друга. Когда дело касалось нашего врага, мы становились единым целым. Хотя я старалась избегать Крейга, он все же разглядел меня в толпе. На его лице появилась недвусмысленная улыбка. Крейг Маунт, высокий, широкоплечий, обладатель типичного для зимних ведьм сурового обаяния. Черная одежда показывала, что он охотник. Лицо парня обрамляли рыжевато-русые волосы средней длины. Несомненно, привлекательный мужчина, но, несмотря на наше небольшое приключение год назад, я оставалась к нему совершенно равнодушна. Возможно, отчасти это связано с тем, что 7 лет назад он, как и все, от меня отвернулся, хотя уже некоторое время старался исправить эту ошибку, пытаясь ухаживать, к моему сожалению. «Эверли!» — позвал Крейг, решительно проталкиваясь сквозь толпу. Подойдя, он протянул мне стакан с пуншем. «Ты пришла. Ради Мелоди». Я взяла стакан, следя за тем, чтобы не соприкоснуться с его пальцами. Любая форма физического контакта представляла для меня опасность. Слишком велик риск того, что Крейг почувствует во мне что-то неладное. Год назад я была беспечной и глупой, грустной и одинокой. Больше со мной такого не случится. Крейг тихо усмехнулся. «А я на мгновение подумал, что ты все-таки хочешь присоединиться к нам». «Не сегодня», — неопределенно ответила я. Он нахмурился. «Как дела в колледже?» Именно поэтому я ненавидела подобные встречи. От меня ждали участия в светских беседах, а в настоящий момент список тем, на которые я не хотела говорить, был слишком длинным. Колледж, охотники и тайный договор с Данте Инферносом прежде всего. «Хорошо». «Красноречиво, как всегда, да, Эверли?» Я вздохнула. «Возвращайся к своим друзьям, Крейг. А что, если мне приятнее провести время с тобой? Мы ведь еще друзья, не так ли?» «Когда-то были, но очень давно. Его серо-голубые глаза пристально изучали меня. Даже чуточку слишком пристально. Было очевидно, чего он хочет». «Не стоит тратить на меня время, Крейг. Тебе скоро исполнится 26», — сказала я в попытке быть честной и милой. «Найди себе зимнюю ведьму, с которой у тебя будет будущее, и заведи много милых зимних детишек». Его взгляд стал еще более пронзительным. «А может, я уже нашел эту ведьму? То, что произошло между нами, больше не повторится». Крейг многозначительно приподнял брови, а я задалась вопросом, насколько сильно тогда напилась, чтобы такое поведение показалось мне хоть немного сексуальным. Но это случилось, и теперь он не отставал от меня на каждом из этих мероприятий. Если я на них появлялась, конечно. «Посмотрим, как долго ты сможешь мне сопротивляться, Варгас». «Долго. Очень долго. Но пусть ждет, сколько захочет, мне все равно. Когда собираешься возвращаться в Дублин?» Сменил он тему, когда я сделала глоток пунша. Отвратительная вещь. И слишком приторная. Неудивительно, что я оказалась в постели с Крейгом. Послезавтра. До сих пор я успешно морочила голову декану, уверяя, что нахожусь в процессе переориентации и просто не знаю, на какие дисциплины записаться. Именно поэтому мне разрешили остаться в общежитии. Тем не менее, эта отсрочка вот-вот подойдет к концу. Впрочем, если завтра вечером я отправлюсь с Данте в Инфернос, а пока все указывало на такой исход, то, по крайней мере, об этом мне больше не придется беспокоиться. Колледж обеспечит необходимое алиби. Никто не заметит моего отсутствия, а я выиграю время, чтобы найти подходящее решение. И нет способа этого избежать. Я зимняя ведьма. Мне не место в Инферносе. Мое место здесь, с семьей и Ковином. Уверена, что это так? Мысленно зашипев, я заставила внутренний голос замолчать. Мы идеальная пара, Эверли, и ты еще это поймешь. Мы определенно ею не были, но слова Крейга натолкнули меня на мысль. Идеальная пара. Вот чего хотел от меня Данте. Вступить в брак? Неужели он подыскивал себе невесту? Я чуть не рассмеялась. Нет, это нелепо. Если в этом все дело, он не стал бы искать невесту среди врагов. Даймоны жили очень-очень долго. Они практически не отличались от бессмертных. А у нас, зимних ведьм, в жилах которых текла магия, продолжительность жизни хоть и была больше, чем у обычных людей, но все же обычно мы не жили дольше 150, максимум 200 лет. Так чего же он от меня хотел? Именно этот момент выбрали старейшины, чтобы появиться на сцене. С громким, впечатляющим взрывом они возникли из густого облака дыма.